Добрый день! Сегодня в историале театра мы будем говорить об Эврипиде. Эсхил и Софокл более-менее нами рассмотрены в первом приближении, в метафизическом приближении. Теперь переходим к Эврипиду. Сразу хочу сказать, что существует устойчивое мнение, что Эврипид – это самая гуманная часть трагиков, самый гуманный из трагиков, что он представляет собой последнюю фазу, последнюю стадию трагического мировоззрения, где происходит переход от героически-теологического театра, от трагедии, в центре которой находятся боги и герои, такое смещение в сторону трагедии, в центре которой находится человек, как бы предвосхищая будущий театр. То есть на нем заканчивается такой эпический, грандиозный театр на Эврипиде и начинается или предвосхищается будущий театр. Вот эта точка зрения, ее можно встретить у всех, и у поверхностных мыслителей, и историков, и теоретиков искусства, и очень глубоких. Но вот тут я хочу высказать свою точку зрения. Я этого не вижу. Вот я пытаюсь это увидеть, или когда меня насильно приводят те или иные примеры, то есть я с ними соглашаюсь, но это вообще, на мой взгляд, честно говоря, вообще неправильно. Потому что когда мы начинаем слишком тщательно рассматривать вот эту линию Эсхил, Софокл и Эврипид, и разбираем, как они трактуют, каждый из них трактует те или иные фигуры, например, Ареста или персонажей Эдипиады, там, Семеро против Фив. То есть, когда мы начинаем сравнивать их пьесы между ними, мы на самом деле выглядим довольно глупо, потому что контекст греческого мировоззрения, в котором эти трагедии ставились, воспринимались, осмыслялись, созерцались, обсуждались, этот контекст нам неизвестен. То есть, не зная самого главного, то есть, не зная, о чем это было, мы пытаемся по формальному признаку сопоставить между собой те или иные фигуры, образы, поворот сюжета или какие-то драматические, поэтические особенности этих трагиков и совершенно не понимаем того, что это было. То есть мы спорим о форме без содержания. А вот содержание для нас, древние трагедии, в значительной степени остается за кадром, даже для великих умов, не говоря уже для простых умов. Поэтому вот у меня есть предложение в нашем курсе, в антологии, антропологии театра, в историале театра воздерживаться на экзаменах, да и вообще вот в принципе в построении нашего отношения к древней трагедии, воздерживаться от этих сопоставлений. Они чрезвычайно состоят полностью из натяжек этих сопоставлений. Мы не понимаем одного, не понимаем второго, не понимаем третьего, и пытаемся, найдя какие-то общие или различные детали и черты, мы пытаемся их соотнести между собой и заменяем этим соотнесением трех трагиков, заменяем познание. Мы подменяем этим действием встречу с каждым из них. Встречу с Эсхилом, встречу с Софоклом, встречу с Эврипидом. И Эврипид как раз обычно ставится в конце по времени, потому что Эсхил был первый, Софокл второй, а Эврипид третий. А только от них до нас дошли, практически только от них, вот великие трагедии. Вот мы между ними и двигаемся. А я предлагаю отнестись к Эврипиду иначе. Я, по-моему, уже говорил о том, что Эсхил не исчезает в Софокле. Если мы правильно поняли фундаментальные основы театра, антологию театра, то мы обнаружим эту антологию, развернувшуюся, просто раскрывшуюся максимально ярко в Эсхиле. Но когда мы переходим к Софоклу, мы видим тоже то же самое. Мы видим и театр Диониса, и театр безумия, и театр ужаса, и театр героизма и вот эту героологию, о чем мы говорили. Мы видим культ мертвых, мы видим могилы, мы видим напряженность высокой теологии, которая открывается в трагедии у Софокла, как и у Эсхила. И вот когда мы переходим к Эврипиду, казалось бы, здесь нам все обещали, все культурологи, искусствоведы обещали что-то другое. Но если мы отбросим их вот такой гипноз, суггестию культурологов обычных, даже великих мыслителей, мы, к удивлению для себя, обнаружим тот же театр. То есть театр Эврипида – это театр Эсхила и театр Софокла. Это театр как таковой. Это театр теологии, это театр героического начала, это театр безумия, это театр ужаса, и это театр смерти и потустороннего мира, могил, похорон, все, что связано изначально с корневым театром. Это театр мифа, это театр теофании, богоявления, которое на сцене развертывается. И в этом отношении я предлагаю отнестись к Эврипиду и его драмам, и его трагедиям так же, как мы отнеслись к Эсхилу и Софоклу. Лучше, полезнее для понимания сути трагедии видеть в них единство, а не различие. Понять это единство, выявить это единство, не спешить с поверхностными выводами. Вот арест у Эсхила такой, Софокла другой, арест у Эврипиду. У всех у них были аристиады, как мы видели. Это сохранилась полная тетралогия, ну, кроме сатировской драмы, сохранилась от Эсхила. Это вот удивительная вещь, это такой фундаментальный аккорд. Электра сохранилась у Софокла, и Аристида сохранилась у Эврипида. То есть пьеса «Арест», «Электра», к ним примыкает «Эфигения» в «Авлиде» и «Эфигения» в «Тавриде», тоже вот к этому циклу «Ареста». И везде, везде по-разному, конечно, чрезвычайно своеобразно, но везде мы видим это грандиозное откровение кровавой войны полов, о которой мы говорили, столкновение материнского права и отеческого права, «Mutter Recht» и «Vater Recht». То есть мы видим, по сути дела, разные трактовки и по-разному глубокие, по-разному прекрасные, по-разному невероятные тем, которые являются центральными для трагедии вообще. Поэтому я думаю, что более правильно будет отнестись к Эврипиду, вот как говорят англичане, last but not least, то есть последний, но не наименьший, он вообще не наименьший. Можно по-разному расставлять приоритеты, но театр Эврипида – это явление не менее фундаментальное, не менее сакральное, не менее театральное, нежели театр Софокла и театр Эсхила. Вот с этим я предлагаю подходить к Эврипиду. Мы должны, наоборот, искать то, что сближает Эврипида с Софоклом и с Эсхилом, и стараться понять сквозь всех этих трех великих трагиков, что такое театр как таковой, что такое изначальный театр, корневой театр, театр, который и стал называться этим именем, потому что это имя совпало на 2500 лет с тем, что делал Эсхил, Софокл и Эврипид. И это не случайно. Это три вершины, три пика. Нельзя говорить, какой из них выше, какой лучше, какой сакральный, какой менее сакральный, где больше героизма или теологии, а где больше гуманизма и антропологии. Они везде есть. Они на самом деле есть везде. Считается, что Эврипид больше показывает человека с его парадоксами. Может быть, но какого человека? Это не такого человека, к которому мы привыкли. Это греческого человека, это героического человека, это человека, соотнесенного с Богом. И во всех трагедиях Эврипида это же самая тема героя, тема открытие божественного измерения, божественного причем трагическое, драматическое именно, болезненное, безумное открытие божественного измерения в мире составляет суть любой еврипидовской драмы. И это как раз делает его настоящим и полноценным трагиком. Вот с этим предисловием я предлагаю перейти к Еврипиду. Сегодня мы будем говорить преимущественно о вакханках. И попытаемся на этом примере, на вакханках, проследить справедливость или несправедливость тех тезисов, с которых я начинаю. Вакханки, в принципе, здесь что можно сказать? Что это произведение Еврипида, как и, пожалуй, для людей театра, вообще все существующие и сохранившиеся трагедии являются абсолютно необходимым чтением. То есть прочитать все драмы, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида необходимо, но на чем-то мы будем делать акцент. То есть вот сегодня мы поговорим о вакханках Еврипида. Кратко напомню основную фабулу. Бог Дионис приходит в Фивы. Но вот с чего начинаются вакханки. Но Бог Дионис был рожден в каком-то смысле, зачат как минимум, в Фивах, Семелой. И он приходит к себе домой. И хотя он начал распространение своей миссии не в Греции, а в Азии, как об этом он говорит в вакханках, он приходит впервые на греческую землю и впервые приходит к себе на родину. Также к себе на родину приезжают Данаиды, если мы вспомним Эсхила. Вот это возвращение на родину – это принципиальный момент трагедии. Но здесь речь идет о том, что в центре этой трагедии вакханки на самом деле стоит Бог. Какой человек? Человек там попирается, разрывается, расчленяется и выбрасывается в этой трагедии. И если было бы справедливо, что Еврипид – это трагик человека, то мы бы должны ожидать, что он поставит его в центре внимания. Но он ставит в центре внимания не человека. Так же, как и другие трагики, и вообще театр как таковой, он ставит в центре внимания героя. И обратите внимание, и вот в пьесе «Вакханки» в центре Дионис. Это о Дионисе. Это не о Пенфее, не о Гаве, не об Агаве, не о Кадме, не о Тересе, не обо всех остальных человеческих персонажах. Это о Дионисе. И фактически, давайте обратим внимание, помните, мы подчеркивали постоянно в том, что героология является сущностью театра. Так вот, мы видим в Дионисе, очень, как и в Прометее мы увидели в Титане героя. Теперь мы увидим в Боге героя, в Дионисе. Потому что Дионис – это бог, который рожден от земной женщины, от Семелы. Он должен был бы попасть, если бы Семера его выносила и родила, он должен был бы попасть в категорию полубогов и героев. Но Семела была сожжена огнем Зевса, потому что ревнивая Гера подсказала Семеле просьбу, чтобы во время соития с Зевсом он открыл свой собственный лик, и тогда она была сожжена его огнем, огнем Бога. Тем не менее, она была уже беременна в этот момент Дионисом, и Зевс, спасая свое дитя, он зашил его себе в лодыжку и закрыл золотой защелкой и выносил там, потому что его выносил сам Зевс, он считается именно богом Дионис, не полубогом, но богом. Он был рожден от отца, обратите внимание, как и Афина, хотя зачат в матери, причем в земной матери, которая вот преобразил, потом Дионис спустится в Аид и выведет свою мать на Олимп. Это тоже один из его деяний. Но в любом случае в нем есть нечто героическое. Он был разорван титанами, он страдающий бог. Он бог страдающий, умирающий и воскресающий. То есть это герой, в нем есть очень много героических черт, но в отличие от героя Прометея, который герой-то герой, но ближе к титанам, то Дионис выступает как герой полностью, тотально обоженный. То есть Дионис – бог. И выступая, как любой персонаж театра, в структуре героологического топоса, то есть места, Дионис становится на место, где стоит герой. Но он бог. И это тоже создает особенности этой трагедии, Вакханки. На месте героя стоит бог. И вся картина изменяется. Он, с одной стороны, там должен был бы стоять Пенфей. Вот он тоже герой, Пенфей, жертва Диониса, но стоит Дионис, и это придает этой трагедии совершенно особое изменение. Это трагедия, где происходит постоянное раздвоение, потому что бог раздваивается и становится героем, становится призраком самого себя. Раздваивается мир в глазах фиванского царя Пенфея и фиванских женщин, которые превращаются в вакханок, причем в отличие от лидийских, то есть азиатских вакханок Диониса, они превращаются насильно в вакханок, это тоже важно. То есть они как раз жители Фив, и с этого начинает Дионис, не опознали своего бога, бога рожденного у них, бога их рода, еще жив Кадм, отец Агавы и Семелы, и здесь же мы видим Тересия, слепого, вечно живущего фиванца Тересия, который будет появляться и в Эдипиаде, в царе Эдипе, и в Эдипе в колонне, почти вечный слепец Тересий. То есть мы видим фиванских персонажей, такие архетипы, которые не опознают своего бога. И в этом смысл. Бог пришел домой, а люди не познали его. Он пришел к своим, а свои его не восприняли. И он пришел с милостью, он пришел с дарами, он пришел с оргиями. Оргия – это религиозное действие, преображающее душу человека в бессмертное начало. Он принес им спасение, он принес им благодать, а свои своего не познали, они его отвергли. И тогда Бог поворачивается другой стороной. И в беседе с Дионисом в конце уже вакханок его с легким упреком говорят: «Ну ты гневаешься, но ты же не должен, ты Бог». Он говорит: «Да, я гневаюсь, но я гневаюсь как Бог». То есть я гневаюсь не как герой, не как человек. Богу никакое действие его божественной воли, его божественного духа не причиняет ему самому ни страдания, ни создает противоречия. Все в Боге легко, и гнев его легок для него самого, но не для тех, кто его не принял и кто его не познал, кто его не встретил, кто не пошел навстречу. Бог пришел к фиванцам, а фиванцы не вышли ему навстречу, они его не встретили. И тем самым они подписали страшный приговор в себе. Если Бог так милостив, что он приходит, он пришел впервые именно к фиванцам, на свою родину, на греческую землю из Азии, а фиванцы его не приняли. Это преступление. Так вот, это же теология. Вот то, о чем мы сейчас говорим, вакханки – это теология. Бог приходит к людям, а люди не идут ему навстречу. Более того, они, как устами Пенфея говорят: что еще за новые боги, что там Зевс будет теперь все время новых там производить богов, а мы каждому должны подчиняться? Но это разве разговор? Это разве по-человечески? Это не по-человечески, это по-свински, это по-животному. Если Бог приходит, будьте любезны его встретить. Если он направляется к вам, будьте любезны услышать его зов, будьте любезны распознать звук его божественных стоп, его шагов. Люди, слушайте шаги богов, говорит эта пьеса. Будьте очень внимательными, будьте очень настроенными на нового или древнего бога, на бога, который идет к вам, на бога, который есть. Почитайте богов, иначе а они повернутся к вам другой стороной. И это мы видели в Эдипе, как мы его разбирали, это мы видели в Прометее, это мы видели в Эсхиле, это мы видим повсюду. Это главное, главный посыл трагедии, главный посыл театра. Люди, будьте чутки к шагам богов, слушайте их отдаленный звук. И когда начинается это, когда вдали раздается неслышный зов, неслышный призыв, бросьте все, бегите навстречу, бегите встречать богов. Не медлите ни секунду. Когда вы услышите их зов, бросайте ваши дела, бросайте ваши колыбели, семьи, общественные занятия, вашу политическую деятельность, все бросайте, ваше царское достоинство, ваш пол и ваш возраст. Бегите встречать богов. И вот интересно, основатель Фив, древний герой Кадм, победивший дракона, посеявший его зубы, основавший великие Фивы, старый-старый Кадм, он одевает венок, он берет в руки тирс, символ Диониса, и этот старик бежит встречать бога вместе со слепым Тересием. Старый немощный Кадм и слепой ясновидец, они одевают, те, кто в Исфив, идут на эту встречу. Как им тяжело, один ничего не видит. И он, невидящий Тересий, говорит: пойдем, я провожу тебя навстречу Вакха, навстречу Диониса, Кадму. Недвигающий уже старый-старый Кадм идет вместе с Тересием, говорит: это я поведу тебя. И они спрашивают: разве старикам, совсем уже слепым старикам, один слепой старик, пророк, который погружен в гадание, в общение с богами, или основатель, уже ветхий, передавший власть своему внуку Пенфею, сыну дочери Агавы, власть над Фивами, Кадм, разве им до плясок, им разве до потрясание, распевание веселых дифирамбов. Разве они про это? Но они первыми идут. Самые непригодные к дионисийским пляскам и празднествам жители Фив, но самые основательные, самые главные, они понимают, что Бог зовет. Бог зовет, и тогда бросай все, забудь свой возраст, забудь свой пол, одевай венок, опоясывайся змеей, бери в руки тирс и накеферон. И они идут добровольно. Единственное, кто идет добровольно, это мужчины Диониса. Древние герои, истинные носители глубочайшего греческого богословия. Они откликаются на этот зов. А Пенфей возмущен, царь Пенфей. Он не слышит Диониса, он не видит Диониса, он знать его не хочет. Наоборот, видя, что женщины, пораженные зовом Диониса, уже насильственно убежали на Кеферон, он хочет их отловить, он хочет их наказать, он хочет схватить самого пророка. Он не видит, что это Дионис, он думает, что это из Азии пришел пророк Диониса. Он хочет его заковать, и он его вяжет, он бога одевает в кандалы, как ему кажется. Это иллюзия, Богу, с Богом нельзя так поступить, но он это делает, намерение-то у него вполне серьезное. А вы представляете, каково Богу? Мы все время думаем, каково Пенфею, когда вот он его оденут в женское платье, посадят на сосну, и мать его разорвет собственными руками своего сына. Тут теперь уже сына убийства. Помните, мы говорили о матери убийстве в аресте, пытались зафиксировать эту сцену, что мы еще к этому еще вернемся. Но теперь матери убийства. Мать убивает собственного сына, любимого сына, царя Фив, растерзывает его, думая, что это лев, и с его головой приходят в Коринф. Фивы, прошу прощения, с его головой приходят Фивы. Это, думая, что она несет голову львенка, которого она победила, и идет она к сыну, и несет в руке его оторванную ей же самой голову. Вот представить себе подобного рода переливы мы видим ужас Пенфея и Агавы, но мы не видим ужаса Диониса. А стоило бы. Он Бог. Он вечный Бог, который был, есть и будет. он несет в себе вечность по отношению к этому приходящему племени людей. И он одаряет свой любимый город, где находится святилище его сожженный отцом матери, снова отцовское право над материнским правом, он приходит сюда, а ему говорят: пошел вон, сейчас мы тебя схватим, твоих вакханок быстро переловим, заставим их заниматься ткаческим ремеслом, будут работать на нас. Но это что такое вообще? То есть это фактически, ну, мы предвосхищаем реакцию иудейского народа на распятие Христа. Бог пришел к людям, а люди его не приняли. Здесь это греческий контекст, это не тот Бог, правильно, но благочестие это остается, оно никуда не уходило от греков. И более того, его верных последователей, тех, кто откликнулись на зов, Пенфей и люди оскорбляют, унижают, насмехаются над ними. Когда Пенфей видит старого деда своего основателя, Кадма и Тересия, которые бредут в таком нелепом, неуклюжем виде на танцы, вспомним, что Платон в законах говорил, что надо всем танцевать, вся жизнь должна проходить в хороводах. И хоровод должно быть три. Для юношей и девушек, это, наверное, самый красивый хоровод. Для взрослых мужчин и женщин, это тоже основательный хоровод. Потому что посмотреть, как танцуют настоящие мужчины, настоящие женщины, это само по себе восхитительно. Но обязательно должен быть хоровод для стариков, говорит Платон. Они тоже должны танцевать. Это может быть менее привлекательно, но они должны водить хороводы. Иначе они выключатся, выпадут из логики, из ритма жизни, из божественной гармонии, которая все движет. И они перестанут делать то же, что делают светила и звезды, что делают день и ночь. Они выпадут из этой цепи, разомкнут ее. Поэтому, говорит Платон в законах, если уже совсем старики не могут плясать, пусть приходят там, где пляшут те, кто могут, и своими прихлопываниями, постукиваниями ногами и выкриками пусть одобряют тех, кто может плясать. Но пусть они хоть как-то, пусть ползут старики и старухи, но пусть они ползут к хороводу. Вот смотрите, жестоко ползут. Это не просто, чтобы повеселиться и поплясать. Иди и пой, иди и пляши. Не можешь, помогай, вот валяйся здесь и прихлопывай, и припевай. Потому что иначе ты нарушишь фундаментальную логику жизни. Так и поступает Кадм и Тересий. Они ползут на вакхические игры, потому что это их благочестие подталкивает к этому. Участие в дифирамбе, участие в прославлении божества. А боги бывают разные. Бывают боги любви, бывают боги смерти, бывают боги порядка, бывают боги беспорядка, бывают боги опьянения и радости, а бывают боги сухости и девственности. И каждого надо чтить. В его атмосфере, в его культе, отдавая этому почитанию всего. Вот это фундаментальная линия вакханок, кратко изложена. Но и обратите внимание, я такое впечатление, что читаю трактат по богословию, по морали, где здесь человек? Человек здесь встроен в систему богопочитания. Бог стоит в центре этой пьесы, и это его надо, на его сторону нам надо попытаться встать. Он приходит к людям, а люди его не принимают. Он дает им дар своего присутствия, свои обряды, свои действия, которые восстанавливают, поддерживают жизнь и счастье этих же людей. Он дает им вино, он дает им то, что утоляет жажду, а вино – это сущность воды, как Деметра. И хлеб – это сущность земли, это божественное начало. Во всех стихиях есть божественное начало. И тот, кто знает вино, знает и огонь. Тот, кто знает сущность вещи, тот знает и дух, и знает и воздух. Вот эти все стихии, о которых мы говорили, которые определяют некоторую структуру театрального космоса, священного космоса, среди них Дионис соотносится с вином, которое из извлекается не просто из плодов земли, из винограда, но из воды. Это суть воды. Поэтому в Кане Галилейской на браке Христос превращает воду в вино. Это очень древние, древние архетипы, с чем мы имеем дело. Так вот, еще одна лежащая на поверхности черта. Вакханки – это про Диониса. Но Дионис – это основатель театра. Мы говорили о том, что дионисийские празднества лежат в основе театральных представлений. Театральные представления и соревнования приурочивались как раз к праздникам Диониса. И там поэты и соревновались между собой. И вот таким образом Вакханки – это пьеса о сути театра. Если Дионис – это бог театра, мы говорим, что его центр, его алтарь стоял в центре оркестра, то Вакханки – это как раз о сути театра. Вакханки – там, где это трагедия, в центре которой стоит бог театра как таковой. Поэтому это не просто одна из трагедий. Это трагедия трагедии. Поэтому мы должны к ей уделить особое внимание. Это не только о вакхическом культе. Это на самом деле о сути, вакхической сути театра. И то, что там происходит в этой пьесе, это эпифания по-гречески. Эпифания – это откровение, явление. Мы переводим это как богоявление, теофания. Эпифания – это откровение чего-то, что скрыто, то есть божественного измерения бытия. Это трагедия, это есть эпифания Диониса. Но Дионис – бог театра, значит, это трагедия – эпифания театра. Если мы хотим пробиться к сути театра, если мы хотим понять и соприкоснуться с его онтологией, с его бытием, Без этой трагедии нам не жить, нам не быть. Вакханки – это фундаментальнейшее произведение театра. Фактически, если бы ставили только вакханок на протяжении 2500 лет, осмысляя все новые, новые, новые аспекты, и то театр был бы, потому что он, может быть, даже был бы лучше, потому что когда люди отвлекаются на какого-нибудь там Петра Николаевича, у которого там проблемы либо с собачкой, либо с женой, либо там со здоровьем, и этому уделяют какие-то там постановки, там высыпают трупа, визжит, там кривляется, пытается что-то притоптывать, и по совершенно пустому подчас, ну, страдает там какой-то юноша, девушка, еще старичок, уж совсем скучно. И зачем это нам показывать, смотреть? Зачем нам как бы вот это недоразумение? Нам нужно говорить о главном. А главное – это Вакханки Еврипида. Это театр о сути театра. И что мы его так хорошо поняли, что ну ладно, уже ваканок поставили, сейчас будем арбузов ставить. Но какой арбузов, пока ваканки не продуманы? Никакой современности вообще и наступить не может. Никакого. Мы не сможем сдвинуться ни на мгновение в истории театра, пока мы до конца по-настоящему не проживем классику. А с другой стороны, проживать ее можно очень долго. И вы тогда скажете, ну мы вообще не сдвинемся в истории театра, скажу. Скорее всего, и хорошо, и слава Богу, мы тогда сохраним его суть. Если мы остановимся, как многие мастера, великие, ведь великие режиссеры, великие театральные деятели, великие актеры, не случайно снова и снова и снова обращались к греческой классике. Потому что они чувствовали, что что-то еще не понято. А может быть, наоборот, то, что наше непонимание в истории театра растет и накапливается. Поэтому мы и делаем этот идиотизм, на самом деле, на сцене, который абсолютно никому не нужен, просто превращается в некоторое мелькание таких бессмысленных фигур, бессмысленных ситуаций. Театр должен приводить к архетипам. Театр должен быть теофанией Диониса, эпифанией Диониса. Если он не является эпифанией Диониса и через Диониса, сквозь Диониса и других богов. Но это не театр. Тогда что там смотреть, Теомай? Там нет никакого больше откровения. В театр это откровение. И если это настоящее откровение, то это откровение можно показывать, смотреть, обсуждать бесконечно, снова и снова и снова. Ведь речь идет о том, что Дионис в вакханках и в театре, он же вечен. Вот нам кажется, это метафора. Вечный значит старый, нет, значит вечный. Вечный значит был, вечный значит есть, если он вечен. Вот если Бог вечен, но не значит, что он был, а значит, что да, он был, но он еще и есть. А еще что это значит? Что он будет. Так значит, завтрашний день с точки зрения его, его главного содержания – это Бог, который будет. И не случайно Дионис считался Богом будущего века. Он был всегда, родившись от Семелы и от Зевса, он причастился к вечности, и поэтому он был всегда Дионис. И, но самое интересное, что он же и есть. Мы просто не слышим его зов, и он будет. И, может быть, мы этот зов услышим. Но если мы не слышим его зова, то мы кто? Мы Пенфей и Агава. Мы мать и сын. Один сын, тиран Пенфей, который говорит, заключу Диониса, зачем нам эти, это там, сколько еще Зевс нарожает. Это же неуважительно по отношению к Богу вечности. Сколько он еще нарожает? Сколько хочет, столько и нарожает. Не твое собачье Пенфей дело. Ты человек. И если ты хочешь по-настоящему быть царем, пойди и поклонись. И пойми, что Бог говорит тебе все новыми и новыми, новыми созданиями или старыми, потому что они никуда не исчезают. То, что создается Богом, не исчезает. И вот это пример. И вдруг ты так возомнила своей власти так много, Пенфей, что забыл считаться с главным. Ты, не почитая богов, ты подрубаешь свою собственную власть. Потому что ты не почитаешь, и тебя не будут почитать. Ты не верен высшему, и тебя как высшего никто не воспримет. Тоже касается и Агавы. Его, она менее виновна здесь, просто подразумевается для греков, что она тоже не хотела следовать за Дионисом, а Дионис наслал на нее безумие, мать Пенфея, и заставил ее следовать своему культу. И, соответственно, она тоже виновна, и поэтому вот тоже пропавший, ну, Анинский считал, что это был грандиозный совершенно переводчик Анинский Вакхана Эврипида и почти всего Эврипида на русский язык. Кстати, перевод отличный. Многие говорят, он неточный, там, да есть лучшее, но уж не советскому человеку такие вещи переводить. Советский человек перевести в советское время ничего толком не мог, в силу идеологических ограничений. А Анинский, по крайней мере, был настоящим поэтом, раз. Во-вторых, очень любил трагедию и эллинскую культуру. И, в-третьих, по-настоящему ее понимал. Поэтому даже если он отклоняется где-то, это оправдано. И в его неточностях больше точности, чем в самых таких вот советских доскональных, мертвых абсолютно, каких-то словах и формулах, которые нам предлагаются взамен. Вот это надо выбросить. Советское время не могло понять античную трагедию в принципе. Для этого нельзя быть и советским, и понимать античность. Это взаимоисключающие вещи. Либо одно, или то же, или другое. Потому что античность говорит о вечном и священном. А советский перевод говорил о временном, человеческом и таком механическом, экономическом. Нету ничего общего между или современный мир, он такой же, еще хуже, чем советский. Совсем мифология и сакральность из него ушла. Но это замечание. Поэтому про Анинского я хочу сказать. Так вот, Анинский говорит, что была, видимо, потеряна часть Ваканок там, где Агава обращается к оторванной ей самой голове своего собственного сына, Пенфея, которого Ваканки растерзали, сбросив, съели. Где он в женском платье в помешательстве сидел, подглядывая на ним, за ними, ожидая увидеть нечто непристойное. Сейчас мы быстренько посмотрим, пройдем, что подразумевал Пенфей. Но вот это вот самое, это разговор Агавы с головой сына, это сожаление, когда она приходит в ясное понимание того, что она убила не львенка, а собственного сына, вот это должна была быть душераздирающее произведение античной драмы, потому что представить себе на практике это практически невозможно. Ее, возможно, история пожалела нас, чтобы мы все-таки не получили эту совершенно душераздирающий текст о том, как мать разговаривает с головой сына, которого она невзначай и не хотя этого, не желая, убила. Вот это страдание другая сторона. Вот так вот люди будут сталкиваться с Богом, с его тыльной стороной, с его спиной. Если они не идут ему навстречу, Бог поворачивается спиной. Не дай Бог увидеть, оказаться в ситуации, когда Бог, шедший к нам с распростертыми объятиями, видя нашу грубость, нашу нечуткость, наша самоуверенность, наш материализм, нашу веру в самих себя, наш эгоизм, нашу гордыню, повернется к нам спиной. Все взлетит на воздух, все зажжется в пламени, все рухнет. Мы начнем убивать друг друга, терзать сами себя. Матери начнут разрывать детей, дети убивать своих матерей. Если Бог повернется спиной, не дай Бог этому произойти никогда. И это смысл трагедии. Смысл трагедии. Лучше страдать с Богом, лучше делать то, что нам кажется не очень важным или нужным, но именно вместе с Богом, это навстречу с Богом, и делать, не ставя под сомнение их бытие, богов или Бога, если говорить о монотеистической культуре. И вот теперь давайте кратко посмотрим фрагменты из вакханок, которые проиллюстрируют уже более эти тезисы более по тексту, более конкретно. Когда вот начинается трагедия с явления или эпифании Диониса. Если мы начинаем даже читать, не то что ставить или размышлять над этой трагедией, надо сразу же сказать, это явление Диониса, эпифания Диониса, как все начинается в Вакханке, это надо просто воспринять как фундаментальное преображение всего зрителя, актера, режиссера, что Бог может явиться, Бог скрытый и тайный может перед нами предстать. В этом и есть смысл театра. Невидимое должно стать видимым. В этом и есть смысл философии. Надо научиться видеть с закрытыми глазами, как Тересий. Видеть то, что есть, а не то, что кажется. Закрыть глаза на повседневность и открыть глаза на священное. Поэтому начало вакханок – это начало театра. Появляется Дионис. И он сам говорит. Он говорит о себе и в третьем лице, и в первом лице. И отвлеченное, это тоже само по себе очень важно. Но он что говорит? «И от людей, как Бог везде почтен о себе, здесь почву Греции впервые попираю». То есть я вернулся домой, и я, будучи признанным всемирным Богом, Дионис, я прихожу наконец-то к себе на родину. А встречается он с Пенфеем, которого Дионис называет так. «Почет и власть царя здесь отдал Кай Кадм Пенфею, сыну дочери Агавы. Он богоборец и ни разу мне не сделал возлияния и в молитвах упоминать не хочет. Пусть же царь и прочие фиванцы убедятся, что точно Бог я». То есть, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, но ты через плохое научишься одному – благочестие Фивы. Ты, фиванский народ, не слышишь моего зова, не обращаешься ко мне добровольно, хотя я здесь. Сейчас будем говорить иначе. И интересно, конечно, что там потрясающая тонкость история с войском Диониса, она у Эврипида намечена. Войском, тут в несколько раз в трагедии подчеркивается, что вакханки, воинство Диониса, они не знают железа, они вообще не знают никаких инструментов. Все, их оружие – это жизнь. Это сама жизнь, сами их руки, сами их взгляды, сами их ноги, сами их зубы. И одновременно их оружие тирс, то есть шишка, их оружие дерево, их оружие змеи, которыми они опоясываются, их оружие венки. То есть они принадлежат миру гибкости. И Дионис, и война Диониса не признает методов Ареса, бога войны. Богом мужской войны, железа, грохание щитов, постукивание стрел, ударяющихся о доспехи. Дионис, его воинство проникает внутрь, оно как плющ, оно есть Дионис плющ, он как виноградная лоза, она может двигаться по земле горизонтально, а может, найдя опору, подняться, взмыть вверх. И это гибкость, эта сила Диониса. И вот что Пенфей собирается. Пенфей собирается, узнав, что женщины Фиф убежали на Кеферон, на гору, и там предаются оргиям во славу Диониса, Пенфей решает собрать войско. Войско мужчин, войско со щитами, с железными наконечниками, чтобы победить женщин. Но войско Дионисовых женщин непобедимо. У Нона Панополитанского в прекрасной поэме «Дионис» описано, как вот эти войска Диониса побеждают индийских врагов. То есть как разбредшиеся фавны, пьяные вакханки, они заманивают воинов и дальше их обвивают плющом и своими ласками или алкоголем, они их душат в конечном итоге, разрывают и убивают. Но против войска Диониса ни одно войско земли не выстоит. Вот что важно. И вот что Пенфей, наивный Пенфей, говорит. А если с войском... то, что говорит Дионис, сам Дионис. Он говорит, а если с войском двинутся фиванцы, чтоб с женщин с Кеферона, возвратить Кеферон, это гора рядом с Фивами, куда убежали вакханки, затеют с ними бой мои Менады. Смотрите, как тонко звучит, затеют с ними бой мои Менады. Это и иронично, и это мы же знаем, что мужчина победит в бою женщин. Ничего подобного. Правильных женщин ни один мужчина никогда не победит, если они слушают зов Диониса. Они гибче, они настойчивее, они сильнее, потому что у них нет опосредования. Мужское опосредование, его копии, его механизмы, его машины, они хрупки. Они всегда очень уязвимы. Только там, где происходит непосредственный импульс жизни, он всегда найдет способ обойти любые преграды. Там, где застрянет любое копье, стрела, и не пройдет боевая техника. Вот затеют с ними бой мои Менады, это фундаментальное представление об армии иного рода, о вакхической армии, непобедимой, абсолютно триумфальной армии Менад, пляшущих стариков, пьяных сатиров и зверей, потому что звери, змеи, пантеры, тигры – это часть воинства Диониса. И деревья – часть воинства Диониса, и плющ, и ветви, потому что его воинство не от мира сего, и царство Диониса не от мира сего, и оно превращает слабых в непобедимых. Это царство не от мира сего превращает то, что кажется мертвым и пассивным, и объекты превращают в субъект. Все оживает в этом наступлении войск Диониса. И дальше, вот здесь можно остановиться несколько раз на протяжении вакханок. Эврипид описывает клич, вакхический клич, зов Диониса. Помните, мы говорили, что в какой-то момент определенным образом настроенные на Бога и на дух женщины слышат зов. Причем, интересно, это не связано с сезонами. Праздники Диониса проводились со второго года на третий. То есть год, потом год не проводились праздники, а потом опять проводились. То есть это триетерический год, когда празднества не были связаны с сезонным циклом. То есть речь идет не о механическом воспроизводстве сезонов. Дионис пробуждается не каждый год. Вот смотрите, и услышать его, вот для чего введен триерический год, что это не то, что происходит само собой. Для того, чтобы Дионис пришел, приход Диониса, пробуждение Диониса, его зов раздается как нечто исключительное. И надо быть настроенным всегда и в тот год, когда он не приходит. И в тот год, когда он приходит, надо настроенным быть на его неслышимый звук. И вот какой зов раздается? С вакхической песнью слились призывные клики. «Ко мне, мои вакханки, ко мне, мои вакханки! Воспойте Диониса, ликующего бога!» И тогда когда вот вспыхивает огонь в святилище Семилы, матери Диониса, а Пенфей думает, что горит его дворец, Дионис выкрикивает за сценой, как подчеркивает Айнский: «Ио, слушайте голос мой, слушайте, женщины, женщины». И первое полухорие: «Кто это? Чей голос зовет меня кликом вакхическим? Кто зовет?» Дионис: «Ио, Ио, Эвойе, снова взываю, я сын Семелы и Зевса». И второе полухорие отвечает: «Ио, Ио, царь ты наш радостный, о, поспеши в наш хоровод, Бромий, мы ждем тебя». «Где я стою? Земля дрожит!» – выкрикивает Корифей. «Силы небесные! Весь на куски дворец сейчас рассыплется! Ты, бог Дионис, в чертоге вступил! Выславьте его!» Почему Дионис любят выбирать для своих оргий, для своего почитания, почему он любит выбирать места за пределом городов? Потому что здания слишком малы для него, бога в абсолютной жизни. Поэтому он предпочитает открытые территории, открытые пространства и даже подчас некие дикие области, потому что города ограничены, никакой дворец не способен вместить царя Диониса. Его жизненный порыв разорвет любое здание, разрушит любые границы. Вот как происходит еще зов, когда начинается такой вот невидимый пожар, видимый только впавшему в галлюцинацию Пенфею. «И засиял божественный огонь между землей и небом в это время». Божественный огонь между землей и небом. Земля осуществляет рывок в дионисизме к небу. Небо нисходит к земле. Между ними начинается брак. Между ними начинается соединение. «Ни дуновение ветра». Все застывает. «Охватило безмолвие и мягкий луг, и лес, и голоса звериные замолкли». Вся тварь застыла. Божественный огонь сияет между землей и небом. «Ни дуновение ветра». Но женщины не разобрали слов, насторожились только, озираясь. Вот смотрите, женщины не разобрали слов, насторожились только, озираясь. Так застывает гончая, когда чувствует добычу. Так застывает кот, который встречает другого кота. Застывает и недвижимо, неподвижно. Такое впечатление, что время и пространство вокруг этого кота или этой гончей собаки застывают. Так застывает женщина, когда слышит зов Диониса. Тут Кадма дочери признали голос Бога и с места прянули. И легче голубей они несутся в напряженном беге. Смотрите, так стрелой устремляется собака, и она знает, куда она бежит. Она знает свою цель. Так и вакханка Менада знает, куда, кто ее влечет, кто ее позвал, где это. То есть она озирается и сразу видит направление. Направление чего? Направление Теофании. Вот таким образом вакхические Менады, которые участвуют в театре, они должны показывать ориентир, вектор, куда греческая публика или просто театральная публика должна поместить свое внимание. Только они знают то точное место, откуда раздается этот зов. Теперь интересно, а как Пенфей, богоборец Пенфей, как его назвал сам Дионис, как он интерпретирует то, что происходит с вакханками? Он не может понять самого главного. Он не может понять сути благочестия. Он не понимает не только бога Вакха, бога Диониса, он не понимает бога вообще. Он не способен допустить божественного измерения в мире, в чем бы то ни было. Он материалист, и он все низводит на уровень обыденного. И вот смотрите, что он говорит. «И бога Диониса, что за бог, не знаю, почитают пляска». Это на женщинах, которые ушли на Кеферон. «Среди их роев полные вином стоят кратеры, а вакханки наши тайком поодиночке в чащу леса бегут с мужчиной ложе разделить. По виду, чтобы Менады на служение, но Афродита им милей, чем Вакх. Мы пока оставим Афродиту, мы просто говорим о цинике и пошляке Пенфее, который думает, что женщинам просто надоело жить со своими семьями, и они побежали в чащу под видом дионисовых оргий, чтобы блудить с мужчинами. Но есть даже такой французский орден подвязки, который имеет такой девиз «Они суаки мали панс». «Пусть стыдно будет тому, кто плохо об этом подумает». На самом деле низменная пошлость Пенфея, отказывающаяся понимать и признавать чистоту божественного присутствия, заставляет интерпретировать поведение Вакана как простую похоть. Похоть, которая хочет вырваться за пределы социальных ограничений. И именно в этом его нечестие. И когда вестник приходит, посланный Пенфеем вестник, чтобы следить за ваканками, вот смотрите, что этот вестник ему повествует. «Поведать про божественных Менад в безумном беге белыми ногами они мелькают, и чудес немало. Каких чудес? Я нагляделся, царь». Вестник говорит: «Пенфей, ты ошибаешься. Они пошли туда не за похотью, они пошли не за мужчинами. Там происходит что-то, что тебе ты представить себе не можешь». «Ты идиот, Пенфей», — говорит он своему царю, ну так, вежливо. «Женщины не удовлетворяют свою страсть. Они участвуют там в преображении мира. Их царство, в котором они становятся причастными, не от мира сего». И вот смотрите, как описывает, еще боясь, что царь его сейчас убьет, вестник ему говорит, когда он подсматривает за ваканками, он говорит: «Но спали женщины, раскинувшись свободно, под спину веток ели подложив или в листве дубовой утопая. И чинно как! А ты-то уверял, что опьяненные вином и звуком флейте они по зарослям глухим киприду ловят». Киприда – это Афродита. То есть, а ты-то считал, что пьяные, опьяненные звуком флейты и вином, они не грязно и не неразборчиво в глухих зарослях просто соединяются с местными мужиками фиванскими. Но чинно как, раскинувшись свободно, под спину веток еле подложив, уже что-то не клеится. Он видит благочестие вакхической оргии. Спящие женщины не просто невинны, они более чем невинны. Они обожжены, и сон их – это сон Диониса. Сон их в свободной листве. Они преодолели механическую опосредованность и сомкнулись с божественным истоком жизни непосредственно. А вот как происходит пробуждение Вакханы, как начинаются чудеса Диониса. «И легкий сон, сгоняя свежд, вскочили вакханки на ноги. Все чудо, как скромны». Смотрите, вот просто противоположность. Пенфей говорит: знаю, для чего баба убегает там из леса. Он говорит: смотрите, чудо, как скромны. Они скромны, они благочестивы, они стыдливы. Они пришли к Вакху не для удовлетворения страсти. Их звало что-то более глубокое, более фундаментальное. Это и есть религия. Их звала религия, их звал Бог. Их звало потустороннее голосом чистой, ликующей жизни. А вот как происходят эти чудеса. Вот Тирс берет одна. Тирс – это такой посох, увенчанный шишкой. Вот Тирс берет одна и ударяет им о скалу. Оттуда чистый ключ воды струится. Это же подвиг чуда Моисея в пустыне. Она бьет Тирсом, жезлом по скале. Оттуда чистый ключ воды струится. Камень превращается в воду. Мертвая рождает жизнь. В землю Тирс воткнула другая. Бог вина источник дал. То есть из воды, из земли начинает бить вода. А кто хотел напиться белой влаги, так стоило лишь землю поскоблить концами пальцев, молоко лилося. Смотрите, вакханка скоблит землю легко своим ногтем, и оттуда начинает сочиться молоко, потому что земля живая, потому что в царстве Бога нету, в царстве Бога Диониса нет смерти, есть только абсолютное, охватывающее все, питающее все жизнь. Вот этот камень, дающий воду, земля, дающая молоко. С плюща на Тирсах капал сладкий мед. И вот как завершает повествование вестник, шпион Пенфей. Он говорит: бронишь ты Вакха, царь, но раз увидев все это, ты молился бы ему. Вот о чем идет речь. Где страсти, где телесная похоть, где мужики, где грязь и неопрятность? Речь идет о том, что эти женщины, вакхические менады, святы. Они прикасаются, они погружены в тот мир, в котором живет абсолютная интенсивность чистой жизни. Нет никого более скромного, благочестивого и чистого, чем вакханка. И ее безумие, в котором она пребывает, это священное безумие, преображающее и ее саму, и мир вокруг, вокруг нее. И вот, да, как раз вестник завершает свое повествование. Он говорит: перед лицом тираном говорить слова свободные опасно, но скажу я, да, всех богов сильнее Дионис. Вот это очень важно. Всех богов сильнее Дионис. Тот, кто прикасается к стихии Диониса, к этому источнику абсолютной жизни, понимает самое главное, что Бог преображает все то, что людям кажется темным или мертвым, или случайно второстепенным, в нечто иное. И все преображается, все изменяется. Для этого надо иметь невероятное могущество, невероятную силу, невероятную волю. А в одном месте, в беседе Пенфея с Дионисом, когда он думает, что говорит с его жрецом, он спрашивает его, каков же из себя он был, тот бог? А Дионис отвечает о себе самом, какой хотел, без наших указаний. Смотрите, какая тонкое проникновение в сущность божественного. Каков же из себя он был, тот бог? Ведь все для Пенфея должно быть твердо, размеренно, разложено. Женщины должны быть на месте, мужчины на месте, городские стены на месте, порядок на месте, воины должны приводить к порядку сбунтовавшихся граждан. И он хочет также поместить образ Диониса в какой-то... Он не видит, что он рядом с ним. Он обращается к ним. Ну и каков же он был, расскажи. А кого он видит, что он видит? Сейчас мы к этому подойдем. А Дионис отвечает, какой хотел. Какой же он был? Какой хотел. Вот какой хотел, такой и был. В этом суть божественного. Не надо загонять Бога ни в какие рамки. Он может быть таким, он может быть другим. Надо быть внимательным. Надо следовать по его стопам, надо откликаться на его зов. Откуда бы он ни раздался, из любого направления, надо быть чутким к нему самому. Он сегодня предстанет козленком, завтра он предстанет бычком, потом он предстанет плющом, потом он окажется в виде сатиры, потом он окажется человеком, но может предстать и Богом. Но будьте осторожны, говорит Эврипид, будьте осторожны, уже мать Диониса поплатилась, когда захотела Бога как Бога. Бога как Бога – это опасно. Так вот пусть каким хочет, таким и является. Хочет самим собой, хочет не самим собой. Везде надо его видеть, распознавать и чтить. И дальше Дионис говорит о себе, вот о своей эпифании, о своем явлении. Ему себя покажет. Дионис ему себя покажет. Бог суровый для гордых, для кротких нет добрей. Вот каков Дионис. Вот когда спрашивает Пенфей, каков же из себя он был, тот бог, какой хотел без наших указаний, да, он свободен быть каким угодно, но он открывается каждому в той мере, в которой каждый может его принять и понять. И теперь смотрите, бог суровый для гордых. А это, вы понимаете, насколько это созвучно христианское чинам блаженства? Низведи сильные со престол, вознести смиренные, алчущие исполни благ, богатящиеся отпусти ча. А бог суровый для гордых, а для кротких нет добрей. То есть тот, кто... Это означает, что он какой хочет в самом себе, но он отнюдь не игнорирует человека. Он внимателен к человеку. Теофания Бога внимательна к человеку. И поэтому Бог открывается так, для матери открывается, как младенец, для юноши, как, может, как прекрасная дама, для женщины, для девушки, как жених, для старца, как внуки или дети, или что-то уже совсем нечеловеческое. То есть каждый воспринимает Бога, и Бог открывается каждому так, как каждый открывается самому Богу. Вот Хайдеггер очень точно говорил, что одно из этимологий, это об этом многие греки говорили уже у Платона, а «theos», то есть Бог по-гречески, это тот, кто бежит от «theo». «Theos» – это тот, кто бежит. И вот вот эти бегущие боги, Хайдеггер о них прекрасно говорит, что почему боги убегают, почему боги пугливы, потому что люди грубые. Вот идет такая вот скотина, говорит, боже, дай мне там хлеба еще, там семьи еще, счастье, здоровье, там что-то зачесалось. Но от такого бог убежит, потому что он не умеет настраивать свой голос. И культура убежит, и мысль убежит, и все от такого разбегутся. Вот горделивый, уверенный в себе, прущийся напролом, он заставляет Бога легкого убежать. Но если он будет настаивать и говорить, Бога нет, мы его там убили, его, у нас прогресс, материальное развитие, то Бог вернется. Бог вернется, но уже в другом качестве. И Бог суровый для гордых. Бог очень суровый. Он нашлет безумие, он нашлет град, он заставит небо упасть на голову гордеца. Бог с суровым, он тоже, но ведь не потому, что он суров, потому что человек горд, поэтому Бог становится суровый. И если бы, видите, каков Дионис, для кротких нет добрее. А если ты спокойный, если ты внимательный, если ты дружелюбный, если ты открытый, то и Бог будет таким к тебе. Он, конечно, может испытать тебя. До какой степени ты кроткий? Потому что ты просто спрятал свою гордыню. Он проверит. И убедившись, что ты на самом деле простец, кроткий, добрый, смиренный, мягкий человек, нежный, внимательный к глубинам бытия, то и он откроется тебе именно таким. Как ты можешь понять? Вот это очень глубокая вещь. Да, еще, кстати, интересно, что помимо того, что Дионис, его торжества проходят вне города, они проходят вне дня, потому что и день с его ясностями, с ясными картинами слишком узок для Диониса. Поэтому Дионис, когда его Пенфей спрашивает, а служить его ночью или днем, вот эти мистерии, Дионис говорит, ночь лучше. Мрак имеет обаяние. Смотрите, какая красивая фраза. Ночь лучше. Мрак имеет обаяние. Мистерии Диониса – это мистерии ночи, мистерии той инстанции, где все подразумевается, где надо интуитивно догадываться о присутствии вещей. В принципе, эти вещи снимаются в их множественности. Ночь обращает все в некоторое тонкое, обаятельное единство мрака. Ночь имеет свои лучи, свою логику, свою философию. Но если это ночь божественна, если это ночь кротких, если это ночь внимательных, если это ночь отозвавшихся, если это ночь Диониса. И теперь интересно, что в вакханках постоянно обыгрывается представление о видимом и невидимом. Во-первых, Тересий, который идет слепой. Тересий сам единственный вместе с Кадмом, это единственный, кто знает, что надо идти туда по собственной воле. Невидящий слепец видит лучше других. А те, кто видит, видят не то. То есть снова возникает двойная топика. Театр – это место для того, чтобы мы видели не то, что мы видим в обычной жизни, чтобы мы увидели невидимое. В этом и смысл эпифании, в этом и смысл идеи. Идею философ созерцает, закрыв глаза. Идея – это то, что видимое по-гречески. Но оно становится видимым, когда видимое становится невидимым. Иными словами, невидимая идея становится видимой, когда видимые вещи становятся невидимыми. Именно вот почему ночь имеет обаяние. Мы видим не то. День, наш день это ночь. Мы то, что мы воспринимаем за день, это самая предельная форма ночи. Только в ночи, то, что мы считаем ночью, мы можем по-настоящему открыть глаза и распознать невидимое. Поэтому в трагедии Еврипида «Вакханки» Дионис постоянно играет с этими двумя реальностями. Люди все время видят не то, что она есть. Агава считает, что убил львенка, а Пенфей полагает, что он посланник собственного войска, который хочет следить за этими похотливыми женщинами Фив, которые убежали на Кеферон. Он не видит Диониса, с которым он разговаривает. Он видит, наоборот, его как связанного, хотя пытается перевязать ноги быку под этим влиянием. То есть, на самом деле, люди не видят, иными словами, видят лишь пророки. Люди слепы, пока они люди. Они начинают прозревать, когда Бог их прикасается. Люди безумны, но отдают себе в этом отчет, когда Бог начинает демонстрировать им это. И, конечно, вот эта жестокая игра Диониса с Пенфеем, который, когда Дионис Пенфею насылает разные видения несуществующие, заставляя планомерно, шаг за шагом идти к собственной ничтожной и позорной гибели, вместо того, чтобы пробудиться, Дионис, тем не менее, открывает ему глаза. И вот Пенфей не видит то, что есть, а значит, что есть? А есть мир богов, есть царство жизни, божественной жизни. А где оно царство? Мы его не видим. Почему? Вот это самое главное. Вот это в Вакханках и повествуется. Итак, Дионис говорит с Пенфеем, когда он говорит, зачем? Бог тут, он видит, что терплю я, когда спрашивает его Пенфей, где же твой бог? Он принимает Диониса за пророка. Бог тут, он видит, что терплю я. И это не только потому, что сам Дионис и есть этот Бог, а просто Бог тут, Бог везде, Бог сейчас, здесь, там, всегда был, есть и будет. И он всегда тут. И он видит, что мы терпим, он видит, как мы гордимся, он видит, как мы отбрасываем, забываем его, как мы приступаем законы вот этого теологического внимания, как театральной антропологии. А Пенфей ему с усмешкой отвечает, ну, Бога что-то подле не видать. То есть не видать, значит, Пенфей – это воплощение повседневности, альтеглихкайт. Он не видит Бога. Ну, где Бог? Вот есть стол, есть там стул, есть стакан, есть там какой-то проходящий человек. И где же есть вот ветер, есть пыль, которая несет весенний ветер по дороге? Бога-то что-то подле не видать. А Дионис ему отвечает, он здесь, но нечестив ты. И не видишь. Он здесь, но нечестив ты и не видишь. То есть Бог здесь. Бог не там, он здесь. Он прямо здесь. И что не позволяет его видеть? Наше собственное нечестие, наша собственная гордость, наша собственная грубость. Она застилает от нас эпифании Бога. И теперь для того, чтобы Бога увидеть, необходим театр, он и помогает людям увидеть, помогает увидеть ту сторону. В театре должна существовать утонченная онтология, утонченная экзистенция. Вещи должны становиться прозрачными, диафанными, они должны превращаться в некий прозрачный фарфор, чтобы сквозь них можно было рассмотреть и распознать их суть. А вот в какой-то момент Дионис, который насылает на Пенфея галлюцинации, и Пенфей действует как в галлюцинациях. Дионис говорит, я вижу, что Пенфей выскочил и тычет в воздух, словно горло колет. Ему кажется, что он убивает Диониса. Вак на том не кончил, рушил дом он, весь чертог в обломках. Вот тебе, Пенфей мои оковы, меч из рук роняя, обессилен, падает Пенфей. Так вот что значит смертному дерзать на битву с Богом. Смертный, нападая на Бога, пытаясь его поразить в горло, впадает в галлюцинацию. Он бьется с самим собой, он бьется с собственной тенью. Когда люди провозгласили «Бог умер, мы убили его, вы и я», это означает, что они сошли с ума. И не случайно в этой формуле Ницше, который очень-очень деликатно относился к трагедии, это впервые появляется формула «Бог умер, мы убили его, мы, вы и я» в маленьком фрагменте, который называется «Безумный сумасшедший». То есть убийство Бога – это сумасшествие. Человек может только сойти с ума и может убить себя. И сделать так, что его мать его, собственно, растерзает. Это он спокойно может. Но убить Бога он не способен. Вот в этом, в каком-то смысле, жестокий вывод эврипидовской теологии. Человек может восстать на Бога, но победить у него нет никаких шансов, как и у Титана. И вот в какой-то момент, когда Пенфей совсем уже сходит с ума под влиянием Диониса, а Дионис – это еще бог безумия, это бог, который насылает безумие, и на которого Гера наслала безумие, и он излечился от безумия. Только тот, кто был безумным, способным излечиться и излечить безумие. Потому что если человек не был безумным, он не знает, что это такое, поэтому вылечить он его не может. И вот здесь очень тонкий баланс между безумием и ясновидением в Вакханке. Фактически Еврипид – это театр безумия. Это классический театр, это театр жестокости и театр безумия. И вот в какой-то момент Пенфей, не слушая своего спутника Диониса, оглядывается вокруг с удивлением. «Мне кажется, что вижу я два солнца и фивы семивратные вдвойне». У Пенфея начинает все двоиться. Потому что есть не один мир, а два. Потому что есть мир телесный и есть мир духовный. И есть мир людей и есть мир богов. И есть два солнца в этих мирах. И в одном из этих миров, если Вакханка поскребет землю, оттуда польется молоко. А если ударит тирсом по камню, оттуда польется источник чистой влаги. В другом мире, в мире таких жестоких, рациональных, суровых тиранов, мужчин такого нет. Таких чудес не происходит. И там солнце только палит, только облучает, только сжигает, а есть солнце, которое наоборот не жжет, солнце, которое просветляет, солнце огня и солнце света. Это, я вижу два солнца, говорит Пенфей, и фивы семивратные вдвойне, и также есть фивы богов, куда и возвращается Дионис, и есть фивы людей, которые его не пускают. Теперь Пенфей обращается к своему спутнику и говорит: «Ты кажешься быком мне, чужестранец, вон у тебя на голове рога. Так ты был зверь и раньше, бык, бесспорно». И смотрите, что он увидел. Это сумасшествие. А вот смотрите, что ему говорит Дионис. «То Божья милость снизошла, Пенфей. Ты видишь то, что должен был ты видеть». Вот фундаментальный вывод. Безумие есть не безумие. Безумие Пенфея, насланное Богом, есть высшее обучение истины. Он видит, что рядом с ним Бог. Бог в форме быка с золотыми рогами. Бог вечный. Бог будущего, настоящего и прошлого. И он поэтому... Бог открывает это второе солнце, эти вторые фивы, это вторую часть мира, гораздо более важное, чем наше первое, с которым мы считаем единственный. Безумие есть ум, поэтому то Божья милость, безумие – это Божья милость, потеря Тересием зрения – это Божья милость, он начинает видеть то, что есть. Поэтому Пенфей впервые, вот все, что он говорил раньше, он говорил в бреду, когда он применял рациональные модели для описания или интерпретации священного вакхического культа. И вот тут впервые он заговорил как надо. То есть впервые он увидел мир, каким он есть, который состоит из двух измерений. То есть Пенфей, тот, кто отвергал театр, и его Дионис учит театру. Ты должен видеть невидимое, ты должен верить в то, в священное, в мифологическое. Ты должен это видеть сам. И кажется, это безумие. Тебе кажется, что ты сходишь с ума. Ничего подобного. Ты прозреваешь. Но поздно. Надо было раньше. И, соответственно, вот безумие второй раз повторяется. Это безумие Агавы. Еще более драматично. То есть здесь как раз безумие открывается в другом, с другой позиции. То есть, если Пенфея Дионис наказывает и потом довольно доброжелательно говорит ему, что если бы ты мог оставаться в этом безумии, то есть ты бы понял, что такое я, что такое Бог, ты бы понял, что такое Дионис, и тогда ты был бы спасен для самого себя. Фивы твои и фивы мои, фивы, где царь ты, Пенфей, фивы людей, фивы мужчин, фивы полиса, фивы тирании и фивы Бога, фивы, где находится святилище Семелы, фивы, куда я пришел первым из всех греческих земель, это одни и те же фивы. Надо их сочетать, надо эту двойственность, эти два солнца соединить, надо соединить два города, надо соединить двух женщин. Одна женщина, которую ты считаешь понятной твоей собственности, которая кроме каких-то таких материальных вещей ничего и не хочет от жизни. А есть истинная женщина, которая... Я только знаю, что такое женщина, говорит Дионис. И я знаю ее тайну, я знаю ее истинную природу. И она скромна, она чиста. И даже когда она разрывает кровавые жертвы своими руками в так называемом безумии, это становится частью моего войска. А когда мы убиваем животных для того, чтобы их есть, мы не то же самое делаем, но мы это делаем с помощью инструментов. Мы между собой и убиенным зверем ставим топор, лабрис, ставим молот, ставим нож. А женщины мое, и так мы оправдываем себя, мол, не я убил, топор ударил, молот ударил, а потом мы это спокойно едим. Вот истина жизни заключается, пойди и убей руками, разорви насквозь жертвенное животное, и тогда ты почувствуешь по-настоящему цену этой крови, и ты, разрывающий своими руками и поедающий сырое мясо, ты будешь своим же собственным сознанием, своим же собственной душой разорван и съеден, потому что нельзя ничего брать бесплатно из этого моря жизни. Если ты что-то берешь, ты знаешь, что ты взял, знаешь, что ты отнял, знаешь, что ты убил, ты не просто съел там антрикот. Ты вот пойди своими руками этого бычка разорви, растерзай, зубами разорви, ну и потом ешь, ну, если захочешь. Вот это урок, который забывает нечестивый человек, горделивый человек, слишком много полагающий, возлагающий надежды и на механические комбикорма, на искусственную технологию, убирающий эту бойню живых существ подальше от своих городов, чтобы только не видеть этого. В Вакханке женщины Диониса, женщины, пробужденные зовом Диониса, не собираются быть жертвами этих механических иллюзий. Если они побеждают, то они побеждают по-настоящему. Они побеждают своими руками, зубами, глазами, когтями, своими ногами. Они убивают и побеждают. И подчас они разрывают мужчин именно потому, что мужчины постоянно разрывают их. Мужчины постоянно дробят вот это единство вибрирующей жизни мира своими рациональными схемами. Они убивают их, потому что те убийцы, они восстанавливают баланс тем самым. Напасть и разорвать мужчину – это высшая форма глубочайшей фактической справедливости. Но, конечно, если И в другом смысле, если придет день, то надо это прекращать, заканчивается Дионис, и все возвращается на свои места. Для этого должно быть специальное время, время справедливости, время, когда вот все остальное время царствуют мужчины с их законами. Они без всякого их угрызения совести все рушат, разделяют своими рациональными схемами, своим оружием, своим железом. Но приходит момент женщины, приходит момент воздаяния, приходит момент восстановления утраченной гармонии. Это должен быть момент. Это должна быть та обаятельная ночь обаятельного мрака, момент вакхического призыва, зова, мобилизации, тотальная мобилизация Диониса, которая тотально мобилизует своих последователей для восстановления справедливости, для того, чтобы тот, кто все время страдает, наконец-то смог по-другому поговорить с тем, кто причиняет палачом, причиняет страдания, для того, чтобы восстановить вот эту полноту и триумф чистой жизни, божественной жизни, жизни не самой по себе. В том-то и теофания Диониса, что жизнь, то, что нам кажется, она принадлежит нам, или она сама по себе, или какой-то материальной природе, этого не знал древний грек, этого не знает театр. Жизнь принадлежит Богу. Жизнь – это Бог, и живой Бог, и Бог жизни. И он же Бог безумия, и он же Бог вина. Но, конечно, вот то раздвоение, от которого просыпается Агава, когда в руке думает, вначале она идет и радостно говорит: «Приди ко мне, мой сын Пенфей, я разорвала львенка, смотри, какая я сильная, смотри, какая я мудрая, смотри, как я следовала за Дионисом. Что же ты не радуешься своей матери, которая повела за собой вакханок в неравный бой с диким зверем?» И постепенно Кадм, ее отец, который с ужасом видит все, а Кадм видит, и Тересия видит, слепой Тересия видит больше всех, только слепой видит по-настоящему все, как Гомер и пророки, потому что он закрывает глаза на внешнее и начинает видеть идеи, то есть видеть реальный мир, вот то второе истинное солнце, и ему больше ничего не надо. Так вот, когда Агава, потрясая головой Пенфея, зовет его, чтобы он посмотрел на свою жертву, и постепенно приходит в себя. И вот там есть тоже очень тонкий момент, когда Кадм, пытаясь ее вернуть вот к этой банальной действительности, от которой все выбежали на Кеферон, выбежали туда, где все по-настоящему, где по-настоящему льется из земли молоко, и где вот это и есть настоящий мир. А скалы прозрачны и несут в себе чистые источники воды. Вот Кадм просто ее будет. Он возвращает ее в ночь дня. То есть возвращает Агаву к банальности и говорит, чтобы проверить, она еще в том мире или в этом, спрашивает: ты к небу подними сперва глаза. Агава смотрит на небо. Ну, подняла. Что там смотреть прикажешь, Кадм? Оно все то же? Перемены нет? Вот смотрите, тонкость. Оно все то же? Перемены нет? Агава опять смотрит на небо, потом на Кадма в некотором раздумье. Нет. Будто стало ярче и лучистей. Ярче и лучистей. Кадм, так не покинуло безумие тебя. Этот мир ярче и лучистей. Истинный мир Бога ярче и лучистей. В нем яркое, чистое, изменяющее наше бытие солнце. Это тонкий мир, это мир абсолютной божественной жизни. И поэтому небо там ярче и лучистее. То есть, когда безумие, это божественное безумие Дионис, это не то безумие, которое затемняет, которое превращает светлое в темное, ясное в мутное, тонкое в грубое. Это о другом. Безумие Диониса, наоборот, открывает это измерение полета этой яркости и этой лучистости. Поэтому Агава не поднимается в мир ото сна, она опускается на дно, она приходит в антимир, антимир людей из мира героической божественной насыщенности. И вот дальше Агава: «Ай, в ужасе, что я вижу, что я принесла?» И Кадм жестоко: «Гляди, гляди, пока совсем признаешь». Агава, я вижу скорбь свою, отец. То есть она еще не видит, что это Пенфей у нее в руке. Вот это. Я вижу скорбь. Вот смотрите, что важнее, конкретная голова или скорбь? Для греков все конкретное вторично. Вначале идет чувство, а потом идет ее объект. Поэтому, когда она переходит от яркого лучистого неба, Агава, из мира чистого, прозрачного божественного безумия в темный, земной, телесный, тупой, искаженный псевдомир, вначале она, спускаясь, видит не причину скорби, она видит скорбь. Я вижу скорбь свою. То есть скорбь – это она видит саму себя. Это скорбь, Агава, это скорбь, это не женщина, которая мать царя, царица Фив. Она видит себя в своей сути, в своей скорби. И тут Кадм, что ж, голова на львиную похожа? Агава, нет. Голову Пенфея я ношу. Все, вот этот, теперь, если она посмотрит на небо, она увидит обычное, вот такое немножко загаженное небо, в котором видим мы все мы, а не то чистое и лучистое, которое она только что видела. И дальше Агава делает правильный вывод, в отличие от Пенфея. Она говорит, вместо того, чтобы «будь проклят ты, Дионис», Агава говорит, «мы виноваты, сжалься, Дионис, мы виноваты». Кто виноват? Дионис, который так жестоко поступил с ней, с Пенфеем, а дальше пророчество относительно трудной судьбы самого Кадма, его изгнания Агавы. Нет, виноваты мы. Агава правильно поняла все, что произошло. Она прошла опыт, пусть и принудительно, вакхического откровения, обнаружения. И она делает правильный вывод из трагедии Эврипида. Это вывод Эврипида, это его теология. Мы виноваты. Сжалься, Дионис. Дионис, как он говорил, что я к кротким мягок, к горделивым строг. Но у всего есть границы. И Дионис отвечает. Нет, к Богу вы идете слишком поздно. Слишком поздно. Too late. И на что отвечает на это Агава? Ну вот здесь-то она должна сказать, я уже признала, что мы виноваты. Ну сжалься. И тут Агава достигает такого пика благочестия, где и человеческое, и героическое выражено в одной фразе. Она говорит, ты прав, о Бог, но чересчур суров. Ты прав, о Бог, но чересчур суров. Это грандиозный финал. И, конечно, здесь и смирение, и внутреннее, глубоко, как пружина, заложенная ненависть в этом, чересчур суров. И в этом дуализм настоящего героя. Он испытывает страдания Бога. Бог – это тот, кто пафейматос, мы об этом говорили. Бог – это тот, кто учит через страдания. И через страдания мы его постигаем. И сам Дионис страдал. И, в принципе, его такой прием в своем городе, вернее, дубле, материальном дубле своих фиб, своего города, это, конечно, тоже для Бога невероятное страдание. Но он учит страданиям себе и свое страдание, тоже свою растерзанность, свою жертвенность он показывает в качестве примера для людей. И вот здесь как раз может показаться, что несправедливо, ты прав, говорит Агава, но чересчур суров. Но давайте посмотрим, обычно вот современный человек так и вырвет, просто зубами набросится, но чересчур суров, вот эту вот фразу, но чересчур суров, вот это вот божественное все-таки некоторое едва сдерживаемое проклятие, за которое они пострадали. А грек-то видел, ты прав, о Бог. Совершенно другая интонация. Вот эту интонацию человек не грек, там он при слове, ну, чересчур суров, там любой великий драматический актер как стрела напряжется, и вот этот чересчур суров произнесет таким голосом, в который вложит все, всю ненависть, прометеическую ненависть к Богу, но чересчур суров. Эта фраза, а в ней вся цивилизация, вообще в этой фразе. Как мы ее произнесем, мы скажем, мы живем в золотом веке, в серебряном, в бронзовом, в железном, и вообще уже не живем. Ну, если современный постмодернист попытается это произнести, он произнесет задом наперед как-нибудь и произнесет у него вместо этого механизм, робот или пылесос, или какая-то говорящая собачка, или даун просто, которого взяли из клиники для того, чтобы сыграть эту роль, или трансвестит, или какой-нибудь перверт. Но это мы даже не говорим. Но в любом случае современный человек, человек прометеический, он произнесет, акцент поставит на чересчур суров. И потом будет еще лет 300 обсуждать, как великая актриса, игравшая в «Вакханках» Агаву, как она смогла вложить в эти слова чересчур суров все ненависть человечества к Богу. А грек бы или сакральный актер, он сделал бы акцент на том, ты прав, о Бог, ты прав, о Бог. И это после всего-то, вот с головой сына вот так, с оторванной, ты прав, о Бог, но истинная актриса, истинный актер произнес бы именно так. Какое надо осуществить колоссальное самопреодоление, чтобы сделать в этой фразе акцент на первой половине, а не на второй. Вот этому надо учиться. Для того, чтобы учиться театру. В этом эпифания театра, в этом эпифания Диониса. И такой уже практически, почти моралистический вывод последних слов этой трагедии Эврипида, когда вакханки говорят: «О смертный, если небо ты презрел, взглянув на эту смерть, в богов уверуй». О смертный, человек. Если небо ты презрел, если ты презрел второе солнце, вторые фивы, бога в образе быка, если ты ничего не видишь, если ты не веришь в молоко, текущее из земли, ну, мало ли, не веришь. Взглянув на эту смерть, в богов уверуй. По-хорошему не хочешь, будем с тобой говорить по-плохому. Дионис пришел по-хорошему. Не хочешь по-хорошему, будет вот так. Взглянув на эту смерть, вот на эту оторванную голову Пенфея в руках у матери, которую она считала львенка, вот этим разговор, когда несу я голову львенка, львенка, это постепенно переходит в голову сына, сына, сына, это, конечно, невероятное, ну, конечно, непредставимо в истории театра, в истории культуры, что-то аналогичное вакханкам Эврипида. То есть как это мягкий переход от одного мира в другой, вот как эти два мира в вакханках переплетены, какой внутренней напряженностью они обладают, и как все видят в этом, конечно, в этом человеческое, но в этом есть еще... Без божественного это все непонятно вообще. А что бы тогда? Просто какая-то галиматья. Божественное здесь настолько выпукло, телесно практически выступает, что уже как бы любую самую грубую оборону это проломит. И последние слова. «Воле небесной различны явления, смертной не может ее угадать. Много надежд проходит бесследно. Многое боги нежданно дают». А вот это как раз и есть та формула, которую Ницше говорил о трагическом человеке. О том, что главное воспринимать справедливость и несправедливость как равнооправданное. То есть много надежд проходит бесследно, а многое боги нежданно дают. Потому что воле небесной различны явления. Теофании, явление есть теофания. То есть боги различны, и воля богов различна. И задача трагического человека, задача театра – воспринять и справедливость, и несправедливость, и дар, и жестокость, и наказание, и награду воспринимать как равнооправданные аспекты бытия. В этом фундаментальная метафизическая мудрость театра. Ну и, конечно, хочется вот этот фундаментальнейший, эту фундаментальнейшую трагедию Эврипида все-таки закончить словами Фридриха Георга Юнгера, которые сейчас зазвучат, безусловно, по-другому. Он говорит, жизнь без Диониса – это не жизнь. И вот после вакханок это высказывание приобретает совершенно особый смысл, когда еще свежи все образы, свежи все формулы, свежи все реплики, все повороты сюжета и движение хора, действия и страсти, которые разрываются. Они как это некоторая водородная бомба театра вакханки, потому что все разлетается. В каждом направлении можно двигаться практически до бесконечности, в каждый луч, каждая траектория такого горящего, выброшенного из пылающего дворца Пенфея предметом может стать объектом, за которым надо следить и двигаться по его территории, и это будет плодотворно, потому что сама жизнь, сама полнота бесконечной жизни присутствует здесь в центре в качестве главного героя произведения. Жизнь без Диониса – это не жизнь. Так, на этом мы заканчиваем рассмотрение вакханок. Александр Георгиевич, подскажите, можно один вопрос задать? Да, пожалуйста. Вот если Дионис говорит Панфирию о том, что если ты сохранил бы это безумие, то ты бы стал, ну, обрел божественную природу. Можно ли сказать о том, что таким образом дается некий ключ и, в принципе, допускается возможность человека преодолеть свою природу и обрести божественную природу при жизни? Да, конечно, именно так. То есть вот через обращение, в этом и есть, собственно говоря, об этом все, об этом театр, об этом вот трагики. Они говорят, не надо дожидаться, пока боги поступят с тобой вот, ну, совсем сурово. Просто откликнитесь раньше, но люди не откликаются. Конечно, это возможность видеть то, что есть, быть в соответствии, жить в соответствии с волей, принимать волю богов и трудную, осознавать, где кончается, скажем, область одного бога и другого, быть открытым к богу, а не к формальным представлениям. Ведь Пенфей – благочестивый человек. Пенфей – благочестивый человек. Он богоборец в глазах Диониса, а с точки зрения, например, культа Аполлона, он, может быть, и вполне прав. Он следит за порядком в городе, женщины куда-то убежали, их надо поймать, там, наказать. Это логично, он прав с точки зрения одного божественного строя, но это слишком формально, да, аполлонического, например, но к Дионису он глух, и нельзя быть глухим к Дионису, надо обращаться не к тому божеству, как которого ты знаешь и к которому ты привык, а к которому приходит. Вот это тоже такой момент, что он учит его быть бдительным, очень внимательным к следам божественности в мире. И, конечно, если он пойдет за этим, как вы верно сказали, он может преодолеть свои границы, он может видеть это второе солнце, вторые фивы, он может стать участником вакхических празднеств. Ведь там принимали участие не только женщины. Помните, Кадм и Тересия туда отправились? И вообще в празднествах Диониса принимали участие и мужчины. Даже более того, считается, что орфическая традиция возникла тогда, когда такие тайные организации, тайные общества Минат стали принимать мужчин в некоторых случаях, и тогда вот свою рациональность мужчины привнесли и развили это в теологию, вот это вакхический культ. Женщины же были непосредственно его воспринимали, а мужчины построили грандиозную, прекрасную орфическую теологию. Но, конечно, можно преодолеть. И в этом смысл театра, что люди, не будьте такими свиньями, какими вы являетесь, и у вас может что-то получиться. А вот если вы будете, посмотрите, что происходит, посмотрите на реальность, посмотрите, как это все по-настоящему. Поэтому это очень, действительно, вы совершенно правы, эта возможность есть, и она открыта. И если бы ее не было, то театр был бы бессмыслицей какой-то просто. То есть, вот что это, поиздеваться, что ли, над нами хотят трагики? Нет, это на самом деле pathos matos, matos. Это наука, это мудрость, это в каком-то смысле приглашение измениться, приглашение стать другими. И это возможно. То есть, и более того, это и необходимо. То есть, человека нет другой задачи. У Ницше прекрасно сказано. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Многие думают, это направлено против человека. Это направлено за человека. Потому что человек есть то, что следует преодолеть. Есть это необходимость, это долженствование. Человек появляется для того, чтобы преодолеть самого себя. И в этом суть человеческого. То есть суть человеческого не в том, чтобы оставаться человеком, а суть человеческого в том, чтобы прекратить быть человеческим, чтобы возвыситься, чтобы стать большим. Потому что человек не только человек. И задуман он как нечто большее. Он потомок героев. Ну, в христианстве это совсем все ясно и подробно, и правильно, и глубоко расписано. Но даже у греков в трагическом мировоззрении, и, может быть, у греков как ни у кого другого, это... идея о том, что человек есть нечто, что следует преодолеть, и что возможно преодолеть. Это трудно, но возможно. И вы, здесь, конечно, вот, если бы послушать этого совета Диониса раньше, то тогда бы не было Вакханок, не было бы Еврипида, понимаете? Но как бы мы научились? Вот Пенфей пожертвовал собой, и Агавы пожертвовали собой для того, чтобы мы что-то поняли. Вот в чем великое, великое могущество настоящего театра. Театр должен быть об этом. Он должен показывать нам, как гибли, страдали, проваливались, растерзывались лучшие, чтобы нас не постигла их участь. Так же и заканчивается, заканчивается собственно, Вакханки. Вот обратите внимание, это же смысл театра. Вот предлагаю написать, вот если вы... про театр, если вы для театра, если вы не просто временно там что-то поинтересуетесь, а по-настоящему двигаетесь с судьбой своей в театр, то вот вывод театра о смертной. Прям пишем, берем ручку, пишем о смертной. Если небо ты презрел, взглянув на эту смерть, в богов уверуй. Вот что должен актер, режиссер, продюсер, слово, конечно, чудовищное, продюсер должны... как бы делать, то есть мы должны показать, вот мы люди театра, актеры, актрисы, режиссеры, постановщики, музыканты, певцы, танцоры, осветители и декораторы, мы должны показать смерть так, чтобы люди верили в богов. На эту смерть, вот задача театра, вот об этом театр. Если мы с этим не справимся, это не театр, значит мы не справились. Если справимся, это театр. О смертный, если небо ты презрел, взглянув на эту смерть, в богов уверую. И играть надо так же, чтобы за каждое слово, за каждый звук, который из рта актера раздается, просто быть ответственным, быть готовым принести колоссальную жертву. Без страдания, без глубины, без бытия, без внутреннего преображающего опыта не будет никакого театра. Thank you.